Утром, первым делом отчитавшись по вчерашнему мероприятию, Тихонов попросил в техническом управлении, чтобы вчерашний коротенький диалог на немецком перезаписали на отдельную кассету. Он поехал в МГИМО на проспект Вернадского, куда 2 года назад переехал институт. К ректору Ричарду Овчинникову не попал. На месте застал проректора по науке. Тот, вникнув в суть проблемы, вызвал к себе в кабинет одного из старейших преподавателей немецкого. В сером в полоску костюме тройки профессор Станислав Михайлович выглядел импозантно. Он слегка приподнял седую косматую бровь, узнав, из какого ведомства гость. «И чем же могу помочь, молодой человек?» Он жестом предложил сесть. Проректор деликатно удалился, оставив их в своем кабинете. «Вот послушайте». Тихонов положил на полированную поверхность стола диктофон и нажал клавишу. Станислав Михайлович склонил на бок лысоватую голову, увенчанную пучками седых волос на затылке и над ушами. Запись быстро закончилась. «Я так понимаю, вам не перевод нужен этого незатейливого диалога. А что тогда? Один из них», — он ткнул пальцем в сторону диктофона, — «русский. Второй, похоже, немец из Саксонии». Тихонов чувствовал себя восторженным зрителем в цирке, перед которым бескровно распиливают живую женщину. «Который из них русский?» — все же уточнил Сергей. «Кто первым заговорил, тот русский», — после паузы ответил профессор. «Почему вы считаете, что второй немец? По каким признакам вы так решили?» Улыбнувшись снисходительно, Станислав Михайлович положил руки на стол, переплел пальцы, собираясь с мыслями. «Вы знаете, что такое кокни?» «Но это в Англии, жители Лондона, не слишком богатые и не слишком интеллектуальные. Они разговаривают на своем диалекте. Кокни». «Да», — оживился профессор, понимая, что перед ним не полный профан. «Это не совсем правомерное сравнение, но все же. Саксонский в Германии высмеивают так же, как кокни в Великобритании, где его иногда называют мокни, пародируя в юмористических передачах. Верхнесаксонский принадлежит к средневерхненемецкому. Ошибиться невозможно. Они смягчают твердые согласные, говорят слегка нараспев, тянут гласные, мягким «э» стараются заменить все гласные. Звонко произносят «к», «т» и «п». «Включите еще раз, пожалуйста». Станислав Михайлович смешно оттопырил край уха 2 пальцами, вслушиваясь. «У меня ощущение, что этот человек первоначально говорил на Hochdeutsch, классическом немецком, литературном. Возможно, родился в одном городе, а в подростковом возрасте переехал в Саксонию». «А как вы определили, что он раньше говорил иначе?» «У саксонцев манера не договаривать половину предложения, дополняя остальное мимикой. А этот человек строит предложение правильно, академически. Впрочем, может быть все по-другому. Он родился в Саксонии, но получил образование в других районах Германии и стал говорить более классически. Однако скрыть языковое происхождение ему сложно». «А конкретнее вы могли бы сказать? Саксония — это ведь не один город. Если человек утверждает, что он учился в университете, какой бы вы могли назвать с учетом его лингвистических особенностей?» «Ну, это сложнее. Если принять во внимание, что он учился в Саксонии и упоминал именно университет, то, скорее всего, лейпцигский». Тихонов покачал головой. Вряд ли речь шла о Лейпциге. Ведь в 1949 году этот город оказался в ГДР. А оттуда попасть в США у Кондратюка уже не получилось бы. Правда, он мог уехать из Германии до разделения, что соответствует его анкете. Анатолий Павлович писал, что перебрался в Штаты в 1947 году. «Кстати», — вывел его из задумчивости профессор, — «Вальтер Ульбрихт так и не избавился от саксонского диалекта». «Станислав Михайлович, вы мне здорово помогли. Но ведь я формалист по долгу службы. Вы не могли бы перенести на бумагу этот диалог, добавив ваши комментарии и компетентное заключение? Но только по второму говорящему. Первого не надо комментировать. Боюсь, что в данном случае ваши комментарии будут нелестными для меня. «А, так это вы!» «То-то голос показался мне знакомым», — пряча улыбку, опустил голову профессор. «Что, мой немецкий так плох?» «Вовсе нет», — довольно искренне ответил преподаватель. «Вас, насколько я знаю, хорошо учат. Позвольте», — он указал на стопку чистых листов, лежащих рядом с Тихоновым на углу стола. «Я напишу вам справочку, а для наглядности дам некоторые слова, произнесенные вашим собеседником в транскрипции. И подпишитесь, пожалуйста, с вашими учеными степенями и регалиями», — смущенно попросил Тихонов. «Можно печать у секретаря шлепнуть», — подсказал профессор сочувственно, не иронизируя, а догадываясь, что каждая бумажка для чекистов должна иметь серьезный фундамент, чтобы делать на ее основе выводы, которые порой приводят некоторых индивидуумов к расстрельной статье. С подписанной профессором бумагой в папке Тихонов чувствовал себя увереннее. «Уже что-то. Можно обосновать руководству свое стремление поехать в командировку во Львов». Сергей предвидел отказ и собирался отстаивать свою позицию.